17. Вот там-то, в черной машине, зажатая какими-то странными людьми с непроницаемыми лицами, я пришла наконец в себя. Что называется, проснулась. И ничто меня тогда так сильно не разозлило, как то, что меня самым бесцеремонным образом разлучили с Нино, с единственным моим другом, человеком, рядом с которым я чувствовала себя более-менее безопасно. Казалось бы, я могла бы и его заподозрить в связи с моими преследователями-врагами, ведь это же по его желанию мы выбрали для ужина ресторан его брата. Но ничего подобного я не думала. Как раз наоборот. Именно тогда я прониклась к нему особыми теплыми чувствами. И даже не потому, что он, рискуя собой, помогал мне весь этот день. Просто от него исходила какая-то светлая и добрая энергия, которая придавала мне сил и вселяла надежду, что рано или поздно я выберусь из своих проблем, и жизнь моя наладится. «Вы куда меня везете? Кто вы такие? Что вам от меня нужно? Да когда же вы все ставите меня в покое?» — зашипела я, боднув лбом плечо сидящего рядом со мной блондина. «Наручники надели, как же! Три здоровых лба неужто не могли справиться с одной хрупкой женщиной? Вы бы еще окружили ресторан парнями в камуфляже и с автоматами в руках. Разрядили бы, так сказать, праздную обстановку курортного ресторана, а? Что, завидно стало, что не вы там запиваете сибаса белым вином, да? Вы с какой страны хотя бы? Говорите вроде бы без акцента. Русские, что ли? Не знали уже, что повесить на меня и придумали убийство моего лучшего друга Алика Банка?» Произнося имя Алика, я разрыдалась. У меня даже в груди защемило, когда передо мной возникло его бледное лицо, обрамленное черными блестящими кудрями. Промелькнула как-то не кстати мысль, что и Алик, и Нино оба кудрявые, такие милые симпатяги. И я горько заплакала. Алика мне теперь никто не вернет. И с Нино разлучили, гады! И куда везут, как овцу на заклание? Вы чего молчите? Такие секретные, что не можете даже произнести название своей конторы, на которую работаете? Вас везут на допрос, — сказал, наконец, блондин, отворачиваясь от меня и глядя в окно на сияющий ночными огнями город. Еще один мужчина сидел по левое мое плечо и смотрел в затылок водителю. Он вообще молчал и был похож на обтянутого светлой кожей робота. Машина запетляла по улицам, затем остановилась возле двухэтажного белого здания, все окна которого светились. Меня вывели из машины, и я успела разглядеть обрамленную горящими лампочками вывеску «Габьяно». «Отель? Наверняка. Просто никто из постояльцев еще не спит. Должно быть, кто-то вернулся из ресторана и укладывается спать. Кто-то просто курит на террасе, с другой стороны здания, обращенной к морю, кто-то читает перед сном или принимает ванну. И только меня в наручниках ведут на допрос. Как в полицейском сериале. И только я подумала о наручниках, как их сразу же сняли. И блондин сказал мне: «Заходите в отель тихо, не привлекая к себе внимания. Это в ваших же интересах». «Да пошел ты!» Отмахнулась я от него, потирая запястье в точности, как это делают герои криминальных драм и боевиков. Меня пустили вперед, трое мужчин последовали за мной. Кто знает, может, каждый держал наготове пистолет, а может и нет. Но рисковать и бежать, рискуя получить пулю в затылок или спину, я была как-то не готова. Подумала, что если бы меня хотели убить, то вряд ли бы привезли бы в отель, что мешало им вывести меня за город и там пристрелить. К тому же, где-то в глубине своих самых отчаянных предположений я вполне допускала мысль, что меня действительно могут подозревать в убийстве Алика. Ведь я была последней, не считая убийцы, кто видел его живым. Обнаружив его труп, работники или хозяева того ресторанчика, где мы с ним завтракали, вызвали полицию. Те установили личность погибшего, передали информацию в российское консульство, те, в свою очередь, сообщили об убийстве подданного России в Москву. После чего в Неаполь вылетела группа московских следователей, которая и должна была при помощи полиции Неаполя искать убийцу Алика Банка. Вот такая схема родилась в моей голове, пока я на подкашивающихся ногах входила в отель, чувствуя себя героиней крутого бандитского сериала. Но если так, тогда чего бояться-то? Я же его не убивала. У меня и мотива-то не было. Более того, я создавала прямо на ходу легенду. Алик был влюблен в меня и приехал ко мне, чтобы сделать мне предложение. А в качестве доказательства я могу показать кольцо с бриллиантом, которое подарил мне Миша Гольдман. Может, хоть таким образом оно сослужит мне службу. В холле отеля все казалось смугло-оранжевым от ламп в форме мандаринов, освещавших небольшую конторку ресепшена. Поодаль, в полумраке, поблескивали жирными кожаными боками длинные диваны и кресла, стеклянные столики, оранжевые блики играли на кофемашинах при входе. Очень миленькое местечко, можно было бы сказать, если бы не сама ситуация, из-за которой я здесь оказалась. Меня сопроводили на второй этаж. Я шла, увязая каблучками в толстой ковровой дорожке, и старалась вообще уже ни о чем не думать. Иначе голова треснет. Наконец мы остановились перед дверью с медной табличкой 215. Блондин открыл передо мной дверь, впустил внутрь номера. По сравнению с золотыми апартаментами Гранд Везувия, куда меня привез американец, царство ему небесное, этот номер был совсем скромным, и единственным его украшением, по мнению хозяев отеля, был ярко-красный кожаный диван. По дороге один из троих сопровождающих меня исчез. Должно быть, подумала я, водитель. Двое, наконец, представились. Один майор, другой подполковник. Больше я ничего не помню. Ни имен, ни фамилий. Короче, менты или следователи, я так и не поняла. Может, ФСБ? Но ничего я в этом не понимаю. Но, убедившись в том, что я была права, и эти люди прилетели сюда расследовать смерть Алика, что они из Москвы, я более-менее успокоилась. Начался допрос. Меня действительно расспрашивали обо всем, что могло быть связано с Аликом. Кем он мне приходится? Давно ли я его знаю, что я делала в Неаполе, как мы с ним встретились, не говорил ли он о том, что ему угрожают? Словом, вопросов было миллион. И мне предстояло лавировать между ними, чтобы ни словом не обмолвиться об Алексе. Из моих ответов, как из пазлов, можно было составить довольно-таки безобидную историю о том, как я отправилась на отдых. А перед этим у меня был разговор с Аликом на случай, подумала я, если меня видели в Москве, входящей в его квартиру, во время которого он предложил мне выйти за него замуж. Я сказала ему, что мне нужно подумать, и отправилась в Неаполь, как раз для того, чтобы подумать. Нет, я ничего не знала о том, что Алекс собирается следом за мной. Для меня это была неожиданность. Да, приятная неожиданность, потому что я испытывала к нему теплые чувства. После смерти моего мужа он единственный поддерживал меня. И морально, и материально. Да, был влюблен. Я рассказала о том, что он снял для нас дом в Неаполе на время отдыха. И что я даже какое-то время проживала там с ним. Это они вряд ли проверят. Я отвечала на вопросы спокойно и обстоятельно. Вспоминала экскурсии, которые мы совершали вместе с Аликом, но больше всего вопросов было, конечно, о нашем последнем дне, о завтраке в кафе. Меня даже спросили, что мы с ним тогда пили и ели. И когда я сказала, что мы заказали булочки с кремом, то не выдержала и расплакалась, вспомнив, что если бы не этот крем, которым Алик перепачкал свои губы, то, может, он и не отправился умываться в туалет, рядом с которым его и убили. В садике, у фонтана. Задавали и еще кучу разных вопросов, на мой взгляд, совершенно бессмысленных, и ни словом не обмолвились, к примеру, о Джейн Сэвидж или об американце. Вот о них-то я и не знала, что отвечать, потому что если сразу начну врать, мол, никого не знаю, меня могут поймать на лжи сразу же, предоставив, к примеру, видеоматериалы. Слежка-то точно была. Не спрашивали и об Алексе или Дина. Словно он на самом деле мне привиделся или приснился. Получалось, что они действительно занимались лишь убийством Алика. Не могли не задать вопросы, связанные с его завещанием. Ведь по завещанию я – единственная наследница. Получается, у меня вроде бы был мотив его убить. И вот чтобы как-то пояснить, что о завещании я узнала не так давно, буквально сразу после смерти Алика, я решила показать им его письмо, придумав, что нашла его после того, как, обнаружив его труп, сбежала с места преступления, однако к вечеру появилась в доме Алика. И вот как будто бы именно там, в его вещах, я и нашла его письмо, адресованное мне. Но вспомнив полный текст письма, где речь шла об Алексе и о том, что раз я читаю это письмо, значит, Алик мертв, я от волнения даже вспотела, и как только мне в голову могла прийти эта мысль. Я как будто бы даже услышала голос Алика, читающего последние строки своего письма. Зоя, милая, сохрани хотя бы свою жизнь. И повторяю, никогда не думай плохо об Алексе. Он любит тебя и всегда будет помнить. Первый вопрос, который мне задали бы, кто такой Алекс? Наконец, глубокой ночью, когда вопрос у следователя блондина, кажется, его звали Сергей Иванович, закончились, и он понял, что я близка к обморочному состоянию, я поняла, что мне вряд ли дадут спать, потому что ничто не указывало на то, что мне в этом номере приготовлена постель. Это все равно, что надеяться получить мягкую перину в тюремной камере. Послушайте, отпустите уже меня. Неужели вы не понимаете, что все ваши подозрения ничтожны? Что у вас нет на меня ничего, кроме того, что Алик был моим женихом, и что, если верить вашим же словам, он составил завещание, где все отписывает мне. Да я и так не бедный, между прочим. У меня есть свой дом. Я почувствовала, как глаза мои расширяются, словно весь мой организм воспротивился тому, что я собиралась сказать. Словно хотел меня предостеречь не совершать глупости. В Подмосковье. Выдохнула я вовремя, сообразив, что нужно скрыть наличие собственности в Неаполе. Я розы развожу. На хлеб хватает, к тому же, повторяю, мне Алик помогал. Блондин со своим приятелем, внешность которого была настолько неприметна, как если бы у него вообще не было лица, вышли из номера, и я слышала их бубнящие голоса за дверью. Разобрать было невозможно. Я сидела в кресле и мечтала только об одном, что меня вернут хотя бы в дом Алика. Не в ресторан же меня возвращать. Он уже давно закрыт, и где Нина, остается только догадываться. А уж избавившись от этих глуповатых и растерянных следователей, я найду способ связаться с Ниной. Позвоню ему и попрошу, чтобы он все-таки приехал, провел ночь под одной крышей со мной в доме Алекса. Они, наконец, вернулись. Следствие еще не закончено, и вы не должны покидать город. Что? Что вы сказали? Повторите. У вас мозги совсем размякли, что ли? Я была настолько разъярена этой глупостью, что уже не могла себя контролировать. Вы по инерции, что ли, произносите эту фразу? Вообще-то, если что, мы находимся в Неаполе, и на завтра у меня взят билет домой, понятно? Если вам уж так хочется не упускать меня из виду, так следите за мной в Москве. А здесь я ни на минуту не останусь. Блондин на самом деле растерялся. Понял, что дал маху с этой устной подпиской о невыезде. Да, адрес ваш московский у нас есть. Вы должны понимать, что вы единственный свидетель по этому делу, а потому можете понадобиться в любой момент. Где тело Алика? Я смогу его хотя бы похоронить? Тело уже в Москве, но вам его пока что выдать не могут. Им сейчас занимаются эксперты-криминалисты. К тому же, вы же не родственница, поэтому я не уверен, что вам его вообще отдадут. Мне так захотелось ему вмазать по физиономии. Вроде бы симпатичный малый, вот так увидишь где-нибудь на набережной Неаполя, он улыбнется тебе, и ты тоже захочешь ему улыбнуться в ответ и даже поговорить. И никому-то и в голову не придет, что он на самом деле никакой не турист, а товарищ на службе, майор или подполковник, и что у него давно уже нет ни сердца, ни души, ничего. Может, формально он и прав, и я не имею права забрать тело и похоронить, но чисто по-человечески. Даже если это и так, можно же было ответить как-то иначе или приободрить меня. Жаль, что ты не согласилась выйти за меня замуж. Этого хотел Алекс. И только в статусе твоего мужа я мог бы тебя защитить. Да, Алекс знал, что говорил. Эх, Алик, Алик, я даже тело твое не могу забрать, не говоря уже о других правах, какие я приобрела бы в статусе твоей жены. «Отвезите меня домой», — потребовала я. «Я встала и хочу спать. У меня завтра самолет, а вы выпотрошили меня, как рыбу, замучили своими допросами». Я разговаривала с ними дерзко и не могла не заметить, что они ни разу не позволили себе грубость по отношению ко мне. Ничего такого, что показывают в кино, когда хотят доказать, как несладко оказаться на допросе или просто в шкуре подозреваемого. Они оба, следователи, были напряжены и не уверены в себе. Быть может, на них так действовала обстановка. Все-таки они были за границей, и здесь им предстояло координировать свои действия с полицией Неаполя. Хотя, может, оба были просто с бодуна, или у одного из них было несварение желудка. Объяснение их странному поведению и нерешительности я узнаю позже. Мне сделали знак подняться. Дверь открылась, блондин вышел, второй предложил и мне выйти из номера и последовать за первым. И вот мы втроем двигались теперь в обратном направлении, к лестнице, чтобы оттуда спуститься вниз. Неужели, думала я, они на самом деле отвезут меня сейчас в дом Алика? Других-то адресов они точно не знают, иначе были бы другие вопросы. В холле в этот предутренний час не было никого. Только паренек в черной шелковой рубашке сидел за конторкой и щелкал по клавишам ноутбука. Должно быть, скучая на рабочем месте, проходил очередной уровень игры. Увидев нас, он машинально захлопнул ноутбук и посмотрел на нас, как на привидение. «Ва тутто бене? Все в порядке?» Блондин сделал ему знак рукой, мол, все нормально, парень, и мы вышли на улицу. Вот только там, на свежем воздухе, я почувствовала, что замерзаю. На мне были пышная шелковая короткая юбка и кружевная блузка на пуговицах. Тоненькие каблучки цокали по каменным плитам площадки перед входом в отель. Я открыла было уже рот, чтобы возмутиться тем, что мне позволили вот так мерзнуть, что я могу подхватить воспаление легких, но не успела это сделать, и с темноты гигантским черным жуком выползла длинная черная машина. Захлопали дверцы, появились какие-то люди в темных костюмах, оттеснили моих следователей, и между ними произошел какой-то довольно-таки резкий и короткий разговор, в результате которого блондин со своим серым приятелем сели в свою машину, в которой, как я увидела позже, уже сидел водитель, и уехали, оставив меня одну. Одну. В компании незнакомых мне мужиков, один вид которых наводил ужас. Один из них отделился от группы, подошел ко мне, и я успела разглядеть его лицо. Бледное, с благородными чертами. Ну, прямо аристократ, разве что ручку мне не целует. «Госпожа Валентинова, вы завтра должны улететь на том самом рейсе, на который у вас куплен билет. Это важно». «Да что вы говорите?» — проворчала я. «У меня от холода и страха зуб на зуб не попадал. А я-то думала, что останусь здесь навсегда». А мысль заработала. «Так, они знают, когда я лечу. Значит, могут знать и многое другое. Если не все, но во всяком случае чуть больше московских нерешительных следователей. Знаете что, господа?» Блеяла я, обнимая себя за холодные плечи. «Я вот нисколько не удивлюсь, если сейчас из темноты, вон из-за той ивы, выползет еще одна машина, и оттуда вывалится агенты ЦРУ или Интерпола. А почему бы и нет? Или представители сицилийской мафии с автоматами наперевес и устроят здесь настоящую пальбу». У меня начиналась истерика. Я боялась уже саму себя. «Садитесь в машину», — сказал мужчина, предлагая мне свою руку, на которую я могла бы опереться. Я так уже устала, и мне так хотелось какой-то определенности, но главное — попасть в место, где я могла бы выспаться, что я подошла к нему и позволила усадить себя на переднее сиденье рядом с водителем. Вот, честное слово, я бы в ту ночь не удивилась, если бы водителем оказался Нина или Алекс. В моей голове был настоящий хаос, да и голова-то кружилась. Остальные мужчины заняли свои места на заднем сиденье. Они ничего не говорили. В машине пахло мужским парфюмом, сигаретами, мылом почему-то. Машина тронулась с места, выехала со двора и покатилась по темным узким улочкам города. В некоторых окнах горел свет, но не яркий, а какой-то тусклый, красный, желтый или розовый, как бывает, когда лампа под плотным цветным абажуром. Быть может, кто-то боится спать в темноте, ребенок или одинокая женщина. Или же кто-то мается от бессонницы и сидит на кухне, курит сигарету за сигаретой и думает, как жить дальше. Но, может, влюбленная парочка, утомившись, пьет лимончелло. Женщина сидит на коленях мужчины, и губы ее воспалены и потрескались от поцелуев. Я очень удивилась, когда меня высадили перед домом Алекса, то есть перед моим домом. Люди в черном, похоже, были в курсе многих моих дел. «Надеюсь, мы с вами договорились», — сказал мужчина, тот самый, с аристократическими манерами, «что вы завтра сядете в самолет и полетите в Москву, что планы ваши на этот раз не изменятся». «Вы бы хоть представились», — сказала я, едва стоя на каблуках и переминаясь с ноги на ногу. «А то у меня такое чувство, будто бы я шагнула в экран телевизора, а там вы». «Шорохов». «Ну ладно, я пожала плечами». «Да, я завтра улечу, это точно. Если, конечно, доживу до утра». «Доживете», — сказал он, и мне показалось, что в его голосе прозвучала усмешка. Спокойной ночи, Зоя. Спокойной ночи, Шорохов. Он сел в машину, и они уехали. Я стояла перед калиткой в свой дворик, неуверенная, что попаду домой. Надо же, знали ведь, куда привезти. Знали, где мои вещи. Значит, не так уж хорошо поработал приятель Нина, который проверял дом на прослушку. Да и ладно, надоело бояться. Я толкнула калитку. Она оказалась заперта, вот это номер. Но не оставаться же на улице. Небо над Неаполем светлело. Жемчужно-серые, вытянутые, как ватные нити, облака наливались теплым розоватым золотом. Близился рассвет. Я должна была поспать. Не помню, как я входила в дом, как зажигала везде свет. Но хорошо помню, как я, оглушенная тишиной дома, вдруг услышала тихий стук, как бросилась во дворик, надеясь увидеть там Алекса. Но, увы, его не было. Должно быть, он существовал уже только в моем воображении. Снова постучали, и тихий голос позвал меня. «Зоя!» «Господи, Нина!» Я распахнула калитку, и мой Нина бросился ко мне, схватил меня за голову и принялся рассматривать меня, словно проверяя, все ли на месте. Нос, губы, глаза. «Ты как здесь оказалась? Я ждал тебя, надеялся, что они все-таки привезут тебя или сюда, или к дому твоего друга Алика». «Нина, как же я рада тебе! Спасибо, что не оставил меня!» «Ты расскажешь мне, кто эти люди и что они от тебя хотели?» «Они ищут убийцу Алика». Ограничилась я одной фразой, не упоминая вторую компанию мужиков в черном. «Уф, хорошо. Если они тебя отпустили, значит, не подозревают тебя. Ты просто свидетель». «Нина, как же я хочу спать!» «Не думаю, что у тебя получится выспаться, Мио Каро». «Моя дорогая», — вздохнул Нина. «Регистрация рейса начнется через 6 часов. До аэропорта еще надо добраться. У тебя максимум 1 час или 1,5 на отдых. Но сначала предлагаю тебе согреться. Ты вся дрожишь. Если разрешишь мне похозяйничать, я наполню ванну теплой водой, полежишь, придешь в себя». «Какой же он славный, этот Нина!» Думала я, лежа по самые губы в ванне, в зеленоватой горячей воде отогреваясь. Вот кто бы мог быть хорошим и заботливым мужем. И какая же дура его жена, что совершенно не ценила его. «Зоя, я все хочу спросить!» Услышала я голос Нины за дверью ванной комнаты. «Сумочка-то твоя осталась в ресторане. Я ее принес, ты видела, да? Ключей у тебя не было, а дома телефона тоже. Этот тип забрал тебя прямо с танцпола, ужас. Так вот, как ты попала сюда? Неужели было открыто?» «Да, было открыто, представляешь?» Соврала я и от своей же лжи спряталась, нырнув в воду. «Надо же!» Его голос растаял в тишине дома. В аэропорту Нина помог мне с багажом, и когда мои чемоданы, пакеты и картины поплыли на ленте прочь от девушки, регистрирующей мой билет, мы с Ниной крепко обнялись. Накануне я оставила ему ключи от дома, сказала, чтобы он распоряжался им по своему усмотрению до моего возвращения. Это и будет моей платой за его работу. Туристы любят Неаполь, а потому желающих снять красивый и удобный дом будет немало. Но если появится Алекс, если он жив... Произнося эти слова, я чувствовала дрожь в голосе. Ты знаешь, как поступить. Ты же оставила мне письмо. Я покажу ему, он поймет, что я не самозванец. Думаю, с твоим воскресшим мужем у меня не будет никаких проблем. Главное, чтобы его призрак не пугал наших постояльцев. Втайне я ждала, конечно, что Алекс объявится в своем доме, в доме Дина, в доме художника, там, где он жил и рисовал свои картины до моего приезда и где его, вполне возможно, убили. И Нина знает, как поступить в этом случае, что сделать. Конечно, он сразу же покинет этот дом. Если же в нем поселятся туристы, он найдет способ, как их переселить в другое место. Все можно преодолеть ради одного – увидеть Алекса живым. Это стоило хлопот, и Нина это понимал. Но никто не знал, случится это или нет. А пока что в реальной жизни мне просто необходим был человек, который присматривал бы за домом, оплачивал воду, электричество, охрану, вывоз мусора и прочее. Я же клятвенно пообещала Нине, что непременно вернусь в Неаполь, как только пойму, что интерес контролеров ко мне пропал, и я могу свободно перемещаться в пространстве. «Звони, пиши», — прошептал Нина, обнимая меня напоследок. Он плакал, и я заплакала тоже. — И береги себя, Мио Каро. — И ты береги себя. Опасайся русских девушек, сам знаешь, какие мы. С нами не так-то легко. Плача, я перешагнула белую линию и смешалась с толпой направляющихся к паспортному контролю пассажиров. Обернувшись, увидела среди провожающих невысокую фигуру Нина и помахала ему рукой. Он махнул мне в ответ.